Да, как нам удалось выяснить, именно хранители активировали цитадель и переводили ее в режим ретранслятора. Это происходило после получения ими определенного сигнала от жнеца-наблюдателя, машины, остающейся присматривать за новым циклом. Значит, один остается, а потом звонит друзьям, что обед готов, пробормотала Теле, нервно накручивая на палец прядку своих волос. Аллегория верна. Протеане убрали воздействие сигнала на хранителей, и теперь оставшемуся жнецу будет куда труднее включить ретранслятор. Хорошая новость, я на несколько секунд задумался, анализируя полученную информацию. Ты упоминал некий канал. Что это? Данный исследовательский комплекс изучал ретрансляторы, и мы добились определенных успехов, смогли создать свои аналоги. Они раскрыли секрет врат бесконечности. Невероятно. Канал – это прямой переход Силоса на цитадель, не обозначенный в схемах путей ретрансляторов. Занятно. Теперь главный вопрос. Будешь ли ты подчиняться и предоставишь ли нам свои ресурсы и базы данных? Подтверждаю. Вы являетесь органиками, не подвергшимися влиянию машин. Согласно последним протоколам, полный контроль над объектом архив переходит к вашему старшему офицеру. Под машинами подразумеваются только жнецы, или любые и. Не хотелось бы, чтобы комплекс взбунтовался, едва обнаружив разумного дроида. Использование органиками и допустимо. Недопустимо использование и органиков, так называемая индоктринация. Допрос стража, как еще называла себя древняя система протеан, длился еще несколько часов, а уж сколько времени займет полный анализ. В любом случае, за один день все это было не сделать, и когда мои спутницы начинали активно подавать признаки усталости, хоть и старательно скрывали их, разговор был свернут. Поднимаясь на поверхность, я с очень странным чувством наблюдал, как оживает древний комплекс. Инженеры и дроиды, словно муравьи, расползались по коридорам, очищали помещения, устанавливали оборудование и запускали безжизненные системы. Все это было так похоже на освоение звездной кузни и древних памятников бесконечной империи Раката на Лехане, что казалось, вот сейчас из-за угла выйдет кто-то с серебристой рукоятью светового меча на поясе в окружении офицеров, или промчится молодой падаван, разыскивающий мастера, что застрял где-то в изучении ракатских архивов, или образ стремительно летящей по коридору темной фигуры в мандаларской маске под тяжелым капюшоном, от чьей пружинистой, уверенной походки все встречные солдаты и офицеры вытягиваются в струнку, затапливая помещение волнами восхищенного обожания, был так силен, что я невольно зажмурился. Риван, да уж, не думал, что мне представится шанс выступить в твоем качестве. Хотя масштаб до смешного не похож, высокий Чиз с двумя спутницами скрылся за поворотом, так и не заметив направленных ему в спину взглядов. Трое вытянувшихся по струнке солдат и один замерший инженер облегченно выдохнули и поспешно вернулись к работе. Цель была ясна и понятна, а жизнь стремительно обретала привычную уверенность в завтрашнем дне. Их адмирал опять нашел выход. Девятая, оперативная эскадра империи, по прозвищу «Стальная», вновь готовилась наступать. В то же время, Джон Шепард, человек-армия, находящийся на предпоследней стадии озверения. Знаете, я начинаю думать, что у Вселенной есть чувство юмора, правда, на мой вкус оно очень не очень. Олег Фурманов задумчиво осматривал присыпанные пылью остатки гидских платформ. Некоторые из них несли повреждения от термического оружия, но, куда более мощного, чем зажигалки, распространенные в современных войсках. Какие необычные следы, к коллегу присоединились Тали и Грус. Броня расплавлена, но нет кинетического повреждения, как было бы при попадании зажигательного боеприпаса, да и глубина ожога. Никогда ничего подобного не видела, поддержала их Шиэла, спасенная из плена десантница Азари, когда-то входящая в свиту матриарха Бенези. Девушка, если так можно сказать о даме, разменявшей вторую сотню лет, захотела присоединиться к их отряду спасителей галактики, не то, чтобы Шепард сильно доверял этой десантнице, но, во-первых, ключ, что она передала, был довольно ценной платой, во-вторых, еще один биотик, к тому же на голову превосходящий Кайдина, был явно не лишним, в-третьих, существовала древняя поговорка, советовавшая держать друзей близко, а врагов еще ближе, в-четвертых, Азри из личной свиты авторитетного матриарха позволяла открыть такие двери, на взлом которых даже его статусу спектра требовалось бы определенное время, было еще и в-пятых, связанное с аппетитными формами девушки, но подобные мысли командир гнал от себя поганой метлой, как совершенно непрофессиональные. А вот мне уже видеть доводилось. И наличие его здесь мне не нравится. Совсем не нравится. Его... приподняла бровь Шиэла. «Это секретная информация», — отрубил Джон, «если обобщить, неизвестный игрок с ранее не встречавшимися типами вооружения». Группа 3 докладывает, включился коммуникатор Джона, обнаружены остатки платформ гетов. Следов доктора Тессони не найдено. Есть признаки эвакуации, следы от переноса оборудования. Больше ничего, за исключением горнопроходческого лазера. «Принято, группа 2, что у вас?» «Ничего, сэр, в том месте, где должен был располагаться лагерь, абсолютно пусто, есть следы тяжелой техники гетов». Джон мысленно выругался, повторив про себя пару эпитетов, услышанных как-то от Олега. «Кажется, наш общий знакомый тут успел побывать раньше», — озвучил общие мысли Кайден. «Опять исчезновение в никуда целой кучи народа и снаряжения. Или кто-то из его ХМ-ведомства», — предположил Фурманов. «Ху», лейтенант глянул на Тали и Шиэлу. «Плохо дело, сэр». «Да», Джон дернул щекой. «Ведь чувствовал, жопой чуял, что после Ферроса нужно лететь сюда на всех парах, но пришлось задержаться, выполняя некоторые щекотливые просьбы Стивена, благо было почти по пути». «Нет, конечно, улаживание конфликта с общиной биотиков и скрытное устранение ядерных боеголовок с разведывательных модулей, что скитались по территории иерархии чуть ли не со времен войны первого контакта, было делом нужным, как и поиск пропавшей группы космодесов, вылившейся в веселые забеги с молотильщиком, но все это отнимало кучу времени. Впрочем, по-другому было нельзя, пусть он теперь и спектр, но, в первую очередь, он человек, к тому же, посылать нахрен адмирала, который, вдобавок ко всему, пойдя на некоторые нарушения устава, да укомплектовал команду и десант корабля до штатных значений, было бы откровенным идиотизмом и черной неблагодарностью. Второй, третий, захватите образцы и сделайте снимки следов передвижения техники, после чего выдвигайтесь на точку эвакуации. Есть, принято. Что дальше будем делать, шеф? Поинтересовался Олег. Что делать, лететь на Наверию, вариантов больше нет. Эта ниточка оборвана. Да, хотелось бы вести переговоры с Бенезией, имея при себе ее дочь, но, видимо, не судьба. Шиэла, что можешь сказать о матриархе? Леди Бенезия, десантница прикрыла глаза, она вызывала искреннее восхищение и уважение, за ней хотелось следовать, а ее биотическая мощь просто подавляла. Она была хорошим лидером и учителем, в то же время являясь прекрасной матерью, она довольно часто упоминала о Ляре, но ощутив на себе одурманивание Сарина, могу сказать точно, сейчас она, в лучшем случае, лишь тень себя прежней, безучастная, жестокая. Я сама такой была недавно, и если бы не вы, Шепард, десантница кинула на Джона странный взгляд, в общем, не думаю, что нам удастся с ней хоть о чем-то поговорить. Зашибись, только сбрендившего супербиотика нам для полного счастья и не хватало, мало нам сбрендившего турианца. Без обид, груз. Да чего уж там, махнул рукой Вакариан. После всего того дерьма, что мы успели хлебнуть по милости Сарина, у меня все больше чешутся руки его пристрелить. Да, эти двое нашли друг друга. Возвращаясь на фрегат, Джон смотрел в спины своей команды и пытался понять, как же он дошел до жизни такой, а заодно благодарил всех известных богов и демонов за то, что Хакетт выдал людей для Нормандии, иначе фрегат рисковал по своему составу превратиться в настоящий вертеп. Такая сборная солянка была на его борту. Но, без ХМ призванных внешних консультантов было не обойтись. Тали была ценнейшим экспертом по части гетов, сообщив уже очень много крайне ценной информации, например такой, как при помощи уника вызвать у жестянок краткое помутнение рассудка, и это был лишь один из примеров. Гарус, оказавшийся отличным снайпером и детективом, буквально спас задницы всей команды, вовремя заподозрив подставу на Ферросе. Полезность Шиэл уже была обдумана немногим ранее. Кайден был неплохим биотиком и четко выполнял приказы. Звезд с неба не хватал, но на своем месте он работал весьма и весьма. Самой колоритной личностью в их коллективе был Олег. Итак, послужной список более, чем внушающий. Лейтенант прошел через несколько горячих точек, пережил бойню на Торфане и одно время заменял погибшего майора, причем с эффективностью, достаточной для выполнения задания. После этого ему было дано повышение до капитана и предложено присоединиться к программе Н7. И, буквально следующим пунктом шло разжалование до младлея и ссылка. Причина. Нападение на старшего по званию, причинение ему тяжкого вреда здоровью, плюс, при дальнейшей проверке, начатой в связи с таким предложением, были установлены его родственные связи с майором Олегом Петровским, в чью честь был назван, приходящимся ему дядей. Данный майор некоторое время назад уволился со службы и ходили активные слухи о его присоединении к Церберу, племянник был признан ненадежным, плюс постоянные дисциплинарные взыскания и драка со старшим офицером. Кстати о драке, Шепард невольно хмыкнул, вспоминая тот их разговор в кубрике. «Олег, буду честен, ты хороший солдат, но ряд моментов твоей биографии вызывает массу вопросов. Они с лейтенантом Фурмановым расположились за одним из столиков кают-компании и позволили себе взять по бутылочке пива. Эх, знал я, что рано или поздно всплывет это дело, ну давай, шеф, спрашивай, постараюсь ответить максимально честно. В досье написано, что ты являешься родственником возможного террориста». Олег вскинулся, но Джон продолжил, «Мне как-то пофиг, о людях я сужу по их поступкам, а не родословной, что подводит нас ко второму вопросу. Что там за история с нападением на старшего по званию?» «А, это», — солдат поморщился, — «да было дело. Прилетел к нам в часть вербовщик из Н-7, редкостный мут, доложу я вам, шеф, ну да ладно. В общем, вызывает он меня к себе на ковер, рассказывает, какая мне выпала честь и возможность, но, говорит, мол, надо бы хорошую рекомендацию написать, а он, де, поможет мне в этом, ну и так недвусмысленно хватает меня за задницу». Шепард поморщился, добывали в армии Альянса такие, но тут ничего не поделаешь, равноправие и толерантность, все такое. И что было дальше? Ну, я ответил ему со всей любовью и страстью, мечтательно закатил глаза Олег, а Джон чуть не подавился пивом, не ожидал, что Фурманов окажется из заднеприводных. Нет, какой-то нетерпимости он к ним не испытывал, но считал такие отношения нездоровыми, а тех, кто их практикует, больными. Ну да. Правда, потом пришлось вправлять выбитые суставы на руке, зато челюсть я этому пидорасу свернул любо-дорого, ну и пару ребер до кучи сломал, заодно высказал, куда он может катиться с такими предложениями. К сожалению, Радужный оказался подполковником, так что я глазом моргнуть не успел, как оказался на скамье трибунала. Голубец настаивал на вышке, но судья, к счастью, знал о некоторых наклонностях этого вербовщика, так что впаял максимально мягкое наказание. «Так чего же ты не обратился в трибунал с жалобой на домогательство?» Теперь пивом давился Олег. «Я, да с такой темой, да и как-то это в общем, лучше уж пулю, чем выставить себя в таком свете. КХМ, ты странный. Увы, шеф, не понять тебе загадочной русской души. В общем, так я, собственно, и оказался в той жопе мира, откуда вы с Кайденом меня вытащили, за что вам большое спасибо». Из воспоминаний Джона вытащил голос Джокера. «Команды эвакуированы, готовы забрать вас, командир. Прибудем на точку через 2 минуты, мистер Мара. Проложите пока следующий курс. Куда летим?» «На Арктур, следует пополнить запасы, оттуда на Наверию». «Принял. Кстати, тут местные таки разобрались, что за фигня у них случилась на станциях по добыче газа». И, почему-то Джон уже был уверен, что ответ ему не понравится. «Кто-то их спер, лейтенант. Помехи на связи. Повторите, то, что станции могли уничтожить, командир допускал, у гетов хватило бы огневой мощи, чтобы раздолбать беззащитные сооружения, там бы справился любой из их транспортов, но вот демонтировать, погрузить на корабли и утащить к себе за довольно небольшой промежуток времени звучало фантастично, хотя им же не нужно есть, пить, спать и думать о технике безопасности, но все равно весьма подозрительно. Их сперли, капитан. Похитили, увезли, приделали ноги, принялся уточнять Джефф. «Ну забись», — констатировал Фурманов, — «а наш общий друг растет, от стволов уже перешел на станции, что же будет дальше, сопрет ретранслятор». Джон задумался. «Конечно, велика вероятность, что станции все-таки угнали геты, но ничего такого за ними раньше замечено не было, да и интуиция подсказывала, что на этот раз синтетики тут ни при чем. А вот вокруг одного его знакомого постоянно пропадают какие-то ценности». Подлетавший корабль поднял небольшой ветерок, заигравший струйками каменной пыли. Визит на Тау Артемиды оказался совершенно бесполезен. Глава 6. Мы начали захват миров вне зоны республики. Мы делали это по-тихому, и республика не знала, что происходит, до самого последнего момента. Когда мы в конце концов начали вторжение в саму республику, они не имели ни малейшего понятия, что мы идем. Кандирусарда, система убежища, орбита планеты Илос, мостик крейсера Сильвана. Таким образом, с учетом последних данных, по ресурсной базе данной планеты, восстановление наших производственных цепочек и переориентирование местных производств займет 3 месяца 24 дня 7 часов 12 минут и 48 секунд. Дополнение. Данный отчет подразумевает только восстановление технологии и начало производства мелких партий оборудования. Для разворачивания промышленных производств требуется значительное увеличение мощности, закончил доклад Тион, дроид-аналитик серии НК-50. Впрочем, дроидом-аналитиком он был чисто номинально, по роду деятельности, ни программно, ни аппаратно ничем не отличаясь от прочих дроидов-офицеров своей серии. И это была обычная ситуация в войсках моего сектора, да и, пожалуй, в большей части империи, офицеры, хлебнувшие полной мерой, во время войны с мандалорцами, все прелести обычной республиканской чехарды с разными моделями, производителями и вечным отсутствием нужных комплектующих, когда на одном единственном корвете могли работать десятки разных моделей одних только остромехов, дорвавшись до реальной власти, принялись искоренять это пагубное явление всеми доступными силами. А эффективность боевого дроида на непрофильной должности, может, один на один специализированному аналитику НК-50 бы и уступил, но в сочетании с тактической связью и координацией вычислительных мощностей, на практике был не менее эффективен. Что вы думаете, капитан? Я оторвался от просмотра текста отчета на датападе, где помимо сухих слов, имелись и наглядные иллюстрации цехов и заводского оборудования Илоса, и поднял взгляд на Аркаса. Мне не нравится идея демонтажа ремонтной базы с флагмана, милорд, честно ответил офицер, в тени мыслей которого ярко светилась решимость отстаивать свою точку зрения до конца. Мы нашли эту планету, и если я правильно понял картину происходящего, то ретрансляторы были созданы этими жнецами, а значит, противник также знает об этой системе и без труда найдет сюда дорогу. Таким образом, если мы спустим на планету свои производственные линии, то можем потерять не только базу, но и всякие возможности к оперативному ремонту и освоению других планет. Также я против лишения эскадры почти всех ремонтных дроидов, боевых пусть забирают, но без ремонтников нам противопоказано вступать даже в самые незначительные эскадренные сражения. В ближайшее время боев и так не предвидится, негромко уронил я, возвращая взгляд к датападу, и нам в любом случае противопоказано в них вступать. Однако, здравый смысл в ваших словах есть. Небрежным движением пальца, переключаю изображение со схемы сталелитейного цеха «Протеан» на фотографии имеющегося химического производства, ускорение темпов работы на пару недель не стоят такого риска для всей эскадры. Зиц полыхнул облегчением и радостью, а вот дроид собрался возражать, о чем учтиво сообщило предвидение силы. Поступим так, заранее прерываю Тиона, не желая слушать пререкания, производственные линии полностью будут сняты со стойкого, как и обслуживающие его дроиды. С учетом его повреждений, лучшего кандидата на роль опытного корабля, для отработки совмещения наших и протеанских технологий, все равно не найти. В связи с чем, крейсеру временно придется принять на себя роль орбитальной станции обороны. Капитан Ольстин, соответственно, назначается комендантом базы. Решительные Сильвана выделяют до трети ремонтных дроидов и всех боевых дроидов серии. Марк, сохраняя производственные мощности на борту, кроме того, решительный остается в системе и участвует в развертывании инфраструктуры, для чего в его распоряжение поступают все транспорты КТ-400, занятые по штату для высадки марков. Дроиды серии НК, не занятые в управлении марками, остаются на своих местах. Использовать военные транспорты для доставки на борт сырья и принятия назад конечной продукции – не самое лучшее решение, озвучил очевидное Эркос. Знаю, но других рудовозов у нас нет и что куда хуже, нет судостроительных мощностей, чтобы это исправить, увы, на базе протеан было многое, электронные, химические, сталелитейные, инструментарные и даже машиностроительные производства, но судостроительных или хотя бы судоремонтных заводов на Илосе не имелось. Построить же их с нуля не представлялось возможным еще, минимум, месяц. И именно это, адмирал, нам с вами придется изменить в ближайшее время. Простите, ты не ослышался, Аркас, с этого момента твое звание, контр-адмирал, поздравляю, с щелчком выключаю датапод и передаю его дроиду. Впрочем, задачи это не отменяет, через 2 дня Сильвана отправляется в систему Сараборик. К этому моменту все дела с базой должны быть улажены. Система ЙОТ-15C6, согласно протеанским архивам, богата нулевым элементом, но в силу условий залегания, его добыча крайне осложнена. Согласно современным данным из открытых источников цитадели, к настоящему моменту все известные месторождения истощены. В составе существующих государственных образований не числится, сообщил краткую справку НК. Принято. Станция Омега, сдержанно предположил офицер, достаточно удачно давя в себе радость, смешанную с какими-то смутными ассоциациями с Саулом Каратом. Хотя почему какими-то, они же состояли в одной группе во время учебы в академии, но один стал прославленным на всю галактику адмиралом, а второй так и застрял в капитанах первого ранга. Не только, хотя именно там мы попробуем достать необходимый грузовой тоннаж, но куда больше меня волнует кое-что другое. Касаюсь панели управления на подлокотнике, выводя перед нами голографическую карту галактики. Вы ведь уже ознакомились с картой ретрансляторов, предоставленной нашим протеанским другом? Так точно, милорд. Не скажу, что я успел полностью ее запомнить, но в целом картину представляю. Не сомневаюсь, однако я о другом. Еще несколько манипуляций и голограмма раздваивается на две точные копии, каждая из которых вспыхивает россыпью огоньков. Одна зеленых, другая синих. Зеленые огоньки – это карта протеан, синие – современные навигационные данные пространства цитадели. Как видите, карта протеан даже визуально более насыщена, но есть одна деталь – движение пальцем и изображения галактик наслаиваются друг на друга, синие огоньки полностью сливаются с соответствующими зелеными, карта становится полной копией протеанской, кроме одной точки, сияющей красным цветом. Это – так называемый ретранслятор Омега-4, и его нет в протеанских базах данных. Я замолчал, сосредоточив внимание на обзорном экране мостика, позволяя новоиспеченному адмиралу обдумать услышанное. Безусловно, предположение о предназначении ретранслятора можно было сделать много, и большинство из них были бы совершенно невинны. Однако имелось несколько фактов, заставляющих обратить на него самое пристальное внимание. Впрочем, о них Зейцу я еще не сообщил. В частности, чтобы не подталкивать его к, возможно, ошибочным выводам, пусть поразмыслит отстраненно, опираясь лишь на факт моего интереса. Смею предположить, что точка выхода неизвестна. Вывод напрашивается сам собой, кивнул я. Дополню, что попытки его использования предпринимались удачно, но никто не вернулся. В таком случае, у меня есть две гипотезы, перевожу ожидающий взгляд на офицера. Заметив это, Аркас выпрямился, хотя и до этого являл образец уставного поведения, после чего заговорил. Первый вариант. За ретранслятором находится наблюдательный пост, через который осуществляется оперативное наблюдение за нынешним циклом. Слово офицер выговорил не слишком уверенно. Новости о происходящем в этой галактике, несмотря на всю достоверность источников, воспринимались еще с трудом. Не исключено, что этот пост существовал и во времена протеан. Просто жнецы по неизвестной причине перенесли ретрансляторы в одной из этих точек. Человек кивнул на голограмму. Сейчас пусто. Разумно, слегка киваю. Что же будет вторым вариантом? Расширение транспортной сети, с аварией на той стороне. Взрыв звезды, столкновение с планетоидом, неисправность техники. ХММ, я задумался, вернув взгляд к голограмме. Сила упрямо молчала, а погружаться в нее глубже определенного уровня было слишком рискованно, особенно учитывая отсутствие какой-либо гарантии внятного ответа. Ретранслятор Омега-4 был загадкой, совершенно лишней и неуместной в текущей ситуации. Положение только осложнялось вследствие его близости к Омеге, на которую у меня уже успели возникнуть некоторые планы, а времени на то, чтобы разбираться, категорически не было, как и малейшего желания рисковать кораблями. Владыка, в голосе Зейца скользнули удивление и растерянность. На краткий миг, строго дозировано, лишь за тем, чтобы корректно напомнить мне о своем присутствии и готовности выполнять приказы. Ты прав, Аркас, откидываюсь на спинку кресла, прогоняя лишние мысли из головы. Я сам пришел к схожим выводам. И моя ученица, и дроиды-аналитики. На самом деле фактов несколько больше, как и вариантов. К примеру, наша юная гостья совсем недавно поведала мне о неких коллекционерах, что якобы живут за этим ретранслятором, периодически выбираясь в большой космос для торговли. Самое забавное, если, конечно, тут уместен юмор, состоит в том, что наши аналитики смогли найти факты, подтверждающие существование данной расы, только после озвучивания доктором Тессони этой информации. Информации, что больше смахивает на простую контрабандистскую байку, когда-то, где-то случайно услышанную впечатлительной девочкой. И знаешь, что примечательно, данные коллекционеры славятся тем, что обменивают на интересующие их товары передовые технологии, как правило, значительно превосходящие аналоги цитадели. Технологически развитая цивилизация, ведущая изоляционную политику, предположил офицер. Разброс ретранслятора при выходе где-то 100-200 тысяч квадратных километров, с паузой припомнил он, много, но эскадрой запереть можно, или несколькими станциями с автоматическими орудийными платформами. Одиночка-разведчик шансов вырваться почти не имеет. Верно. Проблема в том, что любое объяснение кажется достаточным, пока не начнешь рассматривать его в совокупности фактов. Даже идея с наблюдательной базой жнецов выглядит крайне спорно. Их главный агент – это сама цитадель, куда все расы цикла сами приносят всю информацию о себе, регулярно ее пополняя и исправляя ошибки. Даже сеть ретрансляторов, по своей сути, является простой, но оттого не менее эффективной сигнализацией и одновременно схемой расположения противника. На этом фоне постоянная база разведки, вход на которую расположен вблизи и на виду транспортной магистрали, выглядит довольно странно. Впрочем, эту загадку мы решим в свое время. Сейчас куда важнее закончить дела здесь и подготовиться к визиту на местный аналог Наршады. Пригласите на мостик капитана Ирдиантано и генерала Рихтейна. Так точно, контр-адмирал развернулся и четким шагом отошел к узлу связи передавать приказ. Ко мне же обратился дроид. Создатель, в соответствии с получением приказа о предстоящей передислокации флагмана, поступил запрос от вашего наблюдателя на предмет получения разрешения остаться на планете. Вопрос, что ему ответить? Он еще не нашел то, что искал. Дроид на несколько мгновений замер, что могло говорить только о загруженности вычислительных мощностей корода уровня невозможности обработать входящий сигнал. Учитывая, что мой дроид сейчас, как и несколько часов назад, занимался изучением базы данных протеан и переносом ее на наши носители, ничего удивительного. Отрицательно. Тогда пусть остается, заодно поможет Ольстину и Хасу с базой. Еще что-то? Никак нет, создатель. Милорд, мы планируем захват станции, поинтересовался вернувшийся командир корабля. Нет, по крайней мере, не сейчас. Тогда группировка, именно. Но людей Ирдиантано на это не хватит, придется задействовать кадры из десанта. Хотелось верить, что у Рихтейна найдется достаточно подходящих специалистов для изображения очередной прибывшей на станцию банды. Кадровые оперативники разведки мне еще понадобятся в разговоре с Бенезией. Упускать такой кадр и сопутствующие ресурсы было бы крайне неразумно, не говоря уже о ценности родной матери в качестве рычага воздействия на мою новую ученицу. Как скоро они будут здесь? 10 минут. Офицер кинул взгляд на подчиненных за терминалами. Правда, генерал выказал опасение о том, что может слегка опоздать. Не страшно, а пока свяжите меня с капитаном Фар. Примерно то же время, крейсер Сильвана. Малый тренировочный полигон. Этот корабль совсем новый, негромко рассказывала беловолосая девушка, следуя рядом с Азари, построен меньше 3 лет назад. В стандартной конструкции этого зала не предусматривается, но Сильвана сразу закладывалась как флагман для учителя, потому и помещение для тренировок одаренных тут есть. Это, то есть мистер М, в смысле господин Наскард сам приказал его построить, с любопытством спросила Лера, изрядно нервничая перед уроком. Ну, зал, я имею в виду. Нет, что ты, Сифи даже качнула головой в отрицании, так многие флагманы строили. Правда, остальные ситхи редко выбирают должности на флоте, как бы извиняясь, едва заметно, пожала плечами девушка. Большинству нравится командовать наземными частями, так что эскадрами у нас чаще всего управляли неодаренные, но даже так, свой корабль имеет каждый лорд и генерал, хотя не всегда линейного типа. А почему ну? Тессо не смутилась, не будучи уверенной, что вопрос корректен, хотя до сих пор отвечали ей, чаще всего, охотно, но привычка и опасения все испортить по-прежнему были сильны. Почему учитель, адмирал, угадала ученица ситха? Честно говоря, беловласая макушка со вздохом опустилась, не знаю, по-моему, он бы и генералом был отличным. И ты никогда не спрашивала, девясь своей бестактности и смелости, спросила Азари и тут же чуть втянула голову в плечи, но ее собеседница этого, кажется, даже не заметила. Спрашивала, конечно, резко подняв голос на пару тонов, возмутилась Сифи. Но тут же от чего-то порозовела и отвела взгляд. Он тогда сказал, что кто-то должен взять на себя это направление, иначе, девушка резко замолчала, В общем, он вроде как считал это своим долгом. Правда, я не очень верю в эту версию. Почему? Рассказ и неожиданная откровенность всегда молчаливой знакомой сильно увлекли Леру, заставив даже забыть о предстоящем уроке. Ну не знаю, мне так только кажется. Думаю, если бы я могла объяснить это логично и аргументированно, я бы это уже сделала. Чуть ворчливо свернула тему Тилтея. Да и потом, у нас появился Саул Карат. А кто это? Адмирал, уже с раздраженными нотками буркнула девушка. Знаменитый. Я с ним не встречалась, но учитель его хорошо знал. Сефи подошла к левой стене и, коснувшись компьютерной панели, сообщила. Все, садись, начнем тренировку. А, из стены вылетел маленький шарик, замерев в центре зала, одновременно с этим, рядом с первой ученицей Аскарда открылась полость ранее незаметного шкафа, откуда под взглядом Сефи также взлетел круглый предмет, при ближайшем рассмотрении похожий на шлем. «Бери», шлем подлетел к рукам Тессони, сопровождаемый подходящей ближе девушкой. «Он вообще на Твиллика», пояснила Тилтея, «но на тебя, вроде, должен налезть, давай посмотрим». Через несколько минут Лера оказалась в полной темноте, а ей в руку вложили продолговатый цилиндр. «Не бойся, это учебная модель», — донесся тихий голос наставницы, в котором превалировали успокаивающие нотки. «Самое страшное, что может случиться, получишь небольшой синяк и легкий ожог, нажми кнопку», — археолог подчинилась. Послышалось легкое гудение. «Будет больно», — неуверенный голос в иной ситуации заставил бы Лиару смутиться, но то в иной ситуации, а сейчас девушке было просто по-детски страшно. «Только поначалу, но потом тебе понравится, можешь мне поверить, ты прямо-таки не сможешь без этого обходиться». В голосе собеседницы послышалась улыбка и что-то неуловимо похожее на злорадство. «Совсем неуловимо», — поспешила убедить себя Азари. Ей просто показалось. «Да-да, точно, но довольно разговоров». Напугавшие Тессони нотки и впрямь полностью исчезли, и голос Тилтея вновь стал спокойным и теплым. «Сосредоточься, расслабься, очисти мысли». Постарайся вообще ни о чем не думать, а просто созерцать темноту, без оценок и волнений. У меня первый раз получилось именно так. Готово? Да-да, наверное. Тогда начинаем. Несколько минут спустя. Ох, ай, ой, ах, не пытайся услышать звук выстрела. Световой заряд все равно достигнет твоего тела быстрее. Просто почувствуй, куда и когда выстрелит дроид и подставь на пути выстрела меч. Ай, очередной заряд впился в ногу Леры, это невозможно. Как я могу заблокировать выстрел, если не вижу его? Ой, вновь заряд впился в тело молодого археолога, на этот раз пострадало левое предплечье. Для одаренного нет понятия невозможно. Может не хватать знания или силы, но принципиально невозможных вещей во вселенной не существует. Тилтея позволила себе смущенно улыбнуться, вспоминая, как точно такие же слова когда-то говорил ей учитель и как она страшно на них обижалась. Было даже немного стыдно перед Лерой, но так было надо. Учитель рассказывал, что все дети в храме проходили через нечто подобное, да и у ситхов были похожие методики. Суть процесса заключалась в том, что, пока маленький Юнлинг играет с жалящим шариком, присутствующий наставник осторожно воздействует на его огонек силы, вызывая в том раздражение, что, вкупе с физическим дискомфортом от постоянно прилетающих неприятных разрядов, заставляет эффект проявиться в несколько раз быстрее. Можно научиться чувствовать силу и с одним дроидом, но долго и не всегда эффективно. Например, некоторые одаренные просто изначально плохо предрасположены к предвидению и начинать им нужно с другого. Сама Тели смогла впервые ощутить силу с помощью медитации, потом был телекинез и только третьим шло предвидение, но с Лерой приходилось начинать именно с предвидения, что, в общем-то, было не совсем правильно. Просто Азари, как оказалось, очень хорошо владела биотикой, посвящая тренировкам много времени, а потому и в медитации, и в телекинезе она бы просто повторяла заученные рефлексы, возможно и имеющие поддержку силы, как считал учитель, но совершенно непригодные для того, чтобы научиться чувствовать саму силу отдельно. Вздохнув, молодая Сефи отстранилась от лишних мыслей и продолжила свою собственную тренировку, сосредоточив все внимание на огоньке силы своей ХМ-ученицы, на данный момент окутавшейся слегка светящейся темно-синей пленкой. Но, ай, как же так, я же возвела барьер, звучало настолько по-детски обиженно, что Тели не выдержала и вывалилась из состояния концентрации, прыснув в кулачок. Ваши умения по работе с эффектом массы хороши для кинетического оружия, но электрические разряды дроида кинетического воздействия почти не имеют. Не пытайся использовать биотику. Используй силу. Я пытаюсь, но ничего не выходит. Я не знаю как. Азари начинала злиться. Не нужно знать или пытаться. Расслабься, позволь силе внутри себя самой действовать. Это как с движением руки. Тебе не нужно знать, что и как делает каждая мышца, ты ей просто двигаешь. И даже если ты будешь знать все о своих мышцах, суставах, натяжении кожи и току крови в артериях, это не научит тебя двигать рукой, только испугает своей сложностью. Доверься инстинктам. Азари сжала губы и следующие несколько минут провела в молчании, честно пытаясь выполнить то, что ей советовала Тилтея. Но секунды шли, а жалящие уколы не прекращались. Если бы я была одна, то у меня получилось бы гораздо легче. Как тут сосредоточишься, когда на тебя постоянно смотрит, да в такой ответственной ситуации? Я, наверное, выгляжу жутко глупо, дергаясь как дурочка из какого-нибудь реалити-шоу. Ну почему она не может выйти? Что она вообще обо мне подумает? Ведь она это давно умеет, может ей вообще противно на меня смотреть? Последняя мысль резанула неприятной болью, почти заглушивший очередной жалящий укол в спину. «Богиня, о чем я только думаю? У них же двуполое общество, а я выгляжу как женщина и значит для нее совершенно неинтересно, в отличие от господина Аскарда, но, нет, что за глупости, не время об этом думать, и, ну богиня, пусть она выйдет, так стыдно». Постепенно накатывало раздражение, а мысли все дальше уходили от самой тренировки. «Не злись, не отвлекайся», — донесся до сознания настойчивый голос Сефи. «Я пытаюсь». В расстройстве чувств повысила голос Тессони. «Не надо пытаться, надо делать». По интонации было видно, что окрик Леары неприятно задел первую ученицу Аскарда. Это же подтвердили и ее следующие слова. «Своим археологам ты тоже пыталась объяснить их глупость. В итоге, только тебя глупо и выставили. Хочешь такого же результата? РРР». Леара решительно повернулась к собеседнице. «Ты ничего не понимаешь. Меч отразил выстрел. Эти чертовы креветки. Еще один. Даже не дали мне толком рта раскрыть». Азари чуть сместилась, пропуская заряд мимо своего бока. «Я...» И тут она поняла, что только что было. Сосредоточенность и раздражение слетели мгновенно, сметенные волной удивления, и следующий заряд больно кольнул ее в живот. «Уй, что это было? Мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки». Тилтея открыто улыбнулась, хотя и знала, что все равно никто не увидит. Попытка дополнительной мотивации, по совету учителя, прошла идеально. Девушка даже позволила себе слегка погордиться. Она смогла, сделала. «Теперь будет гораздо проще, и мне не пришлось идти за шоковым копьем». Не удержалась она от небольшой шпильки. «Зачем?» «Да так, есть один агрегат для стимуляции». Открытая улыбка как-то сама собой превратилась в стыдливо пакостную. И чтобы замять момент, девушка поспешила перевести тему. «Теперь, расслабься и вспомни то чувство, состояние эмоций, мыслей, все. Чувство, что я должна была». По мере произнесения фразы, доктор Тессони становилась все задумчивее, а ведь действительно, что-то такое непонятное. «Запомни это ощущение, сосредоточься на нем, погрузись в силу», негромко перечисляя указания, Тилтея с возрастающим удовольствием наблюдала, как огонек силы Леары начинал робко, едва заметно дрожать, даже не двигаться и не разгораться, а лишь мелко подрагивать, но подрагивать осознанно. Замерший в силовой хватке Сефидрон качнулся, получая свободу и повинуясь программе, вновь навелся на цель. Сутки спустя, система убежища, орбита планеты Зафи. Маркус Хильван, Би, Ви-Фи-Фу-Ю-Би, сообщил Астромех высотные координаты и плотность атмосферы. «Хорошо, уменьши скорость платформы А-17 на 32, подкорректируй 7F3 по оси Z и принесите мне кто-нибудь еще кафа». Человек помассировал слезящиеся глаза и вернул взгляд к Деке. Кто мог подумать, что простой рабочий контракт закончится так безумно? Тихое место на заштатной станции по производству Тибана, сытное положение гражданского специалиста на обслуживании военного объекта, хороший оклад и непыльная работенка. А ведь до отпуска оставался всего месяц. Жаркие пляжи Малого Сейфера, знойные твиллички-танцовщицы, превосходное коррелианское виски. Эх, где теперь его счета с накоплениями, да и сам Малый Сейфер? Небось теперь там развлекаются респы, проматывая премиальные за героический разгром неприятеля. Помощник подал стаканчик, и Маркус отхлебнул горячего напитка, почти не ощутив вкуса. Сейчас шел самый ответственный этап работы – вывод оперативных модулей на нужную орбиту. Гребаная хатская отрыжка, а не работа, по личному мнению инженера. Остановишь платформу чуть выше необходимого и забор сырья будет мизерным, и все придется начинать с нуля. Перестараешься – получишь падение комплекса на газовый гигант. Конечно, дроиды все облегчали, но, если бы все было бы так просто, он бы не сидел на своей должности. Хатская отрыжка. Ну кто бы мог подумать, что империя проиграет этим зажравшимся харем в Сенате. Всю войну казалось, что их вот-вот свои же гвардейцы на столбах развешают, а поди ж ты. Скорость ветра во внешних слоях на 19,5 ниже расчетной. Встревоженно крикнул Эндрю, оператор службы контроля и помощник Хильвана. Проклятие, что у них там за сканеры на корытах. R-7-4. Мне нужен пересчет уменьшения мощности подачи топлива на движки для компенсации надувной поставки сырья. Не забудь учесть влияние гравитации и угловую скорость планеты. Фью. Пока уменьшите на 0,5% и начинайте аккуратное снижение до высоты 0. Точных причин и обстоятельств разгрома Маркус не знал, да и справедливо считал, что во всей империи их знают только несколько главных ситхов, да офицеров, но их разве спросишь? Вон, хоть владыку Аскарда взять. За тот месяц, что старшие инженеры по совместительству, глава службы контроля и монтажа ныне уничтоженной станции по производству Тибана, провел на эскадре, он хорошо усвоил тот факт, что лорда ситхов команда чуть ли не боготворит. Даже сейчас, после отступления и потери многих кораблей, молодые офицеры, в чью компанию инженер был вхож еще с прошлого места работы, могли бояться встречи с ним до колик в животе, или радостно зубоскалить, рассказывая анекдоты с его участием, но все как один восхищались своим адмиралом до фанатизма. Сам Хильван политикой интересовался мало, искренне считая, что нормальных людей там нет, так как они все заняты реально полезным делом, вот как он, например, а вот кто не смог реализовать себя ни в прикладных науках, ни в гуманитарных, те идут в политику. Но даже он пару раз слышал имя стального адмирала и почти всегда в контексте крупных побед империи. И вот как к нему на таком фоне подойдешь, да и не будь этого, ситх это не свой в доску начальник станции, которого и в глаза послать можно с его уставщиной, ситхам на твое гражданское положение плевать с высокой орбиты, для них любой житель империи подотчетный и безусловно подчиненный элемент, а попробуешь вякнуть, быстро определят в поселении на новую сырьевую колонию, их при империи много появилось и руки везде нужны, это еще если жить останешься, а то слышал Маркус кое-какие слухи. В общем, довольствоваться приходилось сухими фактами об отступлении флотов, дерзких атаках республиканцев и полной неразберихой наверху. Наверняка без джедаев там не обошлось, но что и где, а главное, как разбитому, по утверждению всех СМИ, ордену вдруг удалось так сломать имперскую машину, приходилось только гадать. Даже здесь, на эскадре, знали немногим больше, про смерть Дарта Малака и уничтожение республиканским флотом какой-то там кузни, о которой инженер вообще не слышал. Из разговоров получалось, что был это какой-то тайный судостроительный завод, вроде как очень мощный, но такие последствия от потери верфи. Нет, скорее все дело в смерти Малака и том, что наверху не могут поделить власть. Хотя какая теперь-то разница, контрольная высота достигнута, отклонение в пределах нормы, наконец-то доложил оператор. Фух, Маркус вздохнул с облегчением, я уж думал все, хана, без нормальных буксиров не вытянем, а ты ж смотри, и армейские грузовички справились. Но чтоб я еще раз в таком участвовал, нет уж, слегка переведя дух и поздравив операторов, инженер повернулся к своему помощнику и заместителю в одном флаконе. Эндрю, высылай железяк для скрепления платформ и проверки герметизации шлюзов. Хорошо, а что по поводу оборудования, спертого у местных? Ну, насосы еще куда ни шло, разминая спину, выдохнул инженер, но вот весь цикл переработки ты сам видел, такое убожество. То есть в утиль, кто бы нам дал, буркнул Хильван, отпивая уже остывший каф. Как дроиды закончат с несущим каркасом, подключаем наш цикл, а потом, мы с тобой, попробуем скрестить гиску с бантой, своего обвеса то все равно нет. Я тут уже прогонял в редакторе пару вариантов, вот взгляните, молодой парень передал своему старшему товарищу планшет с данными. ХМ, глава монтажников вновь прихлебнул остывший каф, вполне, правда, меня напрягают вот этот и этот узлы, одна искра и мы потеряем весь блок и хорошо, если один, а если воткнуть переходник? Их в любом случае втыкать придется, Инженер задумчиво изучал схему на датападе, посекундно морща покрасневшие глаза. Нет, ну подумать только, добывать исключительно гелий, а все самое нужное фильтровать, как шлак МДА. Ладно, давай пока поставим, что есть, а вот эти два узла отдадим на пересчет дроидам с нашими рекомендациями и требованиями, может они что придумают, очень уж не хочется с переходниками возиться, во всяком случае, точно не в том количестве, что у тебя на схеме. Хорошо, и вы бы пошли, отдохнули, выглядите не очень, а с монтажом оборудования на платформах мы и сами справимся. Повыглядишь тут, я о таком извращении с монтажом станции даже в Галаните не читал, ладно, может ты и прав. Пойду покемарю немного, но если что, сразу буди. Выдавший последние ЦУ, специалист отправился в небольшую каюту, подавить пару часов подушку, а его молодой помощник вновь нырнул в дебри чертежей и расчетов, думая о том, что его начальник еще изрядно приукрасил, в лучшую сторону. Если уж обычный монтаж добывающей станции считается вещью не менее сложной, чем прокладка нового гипермаршрута, то уж то, что они делали сейчас, вообще находилось за гранью. Но когда за тобой приходит взвод закованных в броню мордоворотов и вежливо просит пройти за ними к главному инженеру эскадры, объясняя это приказом лорда Ситхов, ну скажем так, мотивация к проявлению трудового гения получается крайне высокая. Младший лейтенант Харкватра, мужчина развалился в кресле, позволив себе немного расслабиться и вволю полюбоваться на соблазнительно извивающуюся на столе перед ним Азари. Пожалуй, в этот раз миссия разведки оказалась на диво приятной, не то, что в прошлый раз, когда он вынужден был прикидываться контрабандистом. Приказ капитана Ирдиана был прост и однозначен: проникнуть с отрядом на станцию местных свободных предпринимателей, смешаться с толпой и позволить прихваченным с флагмана дроидам делать свою работу, попутно выясняя у местного контингента что почем, все-таки в базах данных далеко не все отображается. Единственным неудобством, да и то небольшим, было усиление, приписанное к отряду, и ряд перестановок, что вынуждены были произойти из-за специфичности задачи. Это дома на зашедшего пропустить стаканчик другой проузабрака никто бы не обратил внимания, тут же в итоге пришлось оставить часть проверенных в десятках вылазок ребят на борту и доукомплектоваться людьми из фронтовой разведки. Пусть на боевое сложивание и дали достаточно времени, да и парней подобрали из лучших, но командные игры – это именно что игры, а у фронтовой и агентурной разведки, как ни посмотри, а несколько разные стили. Впрочем, нервов получилось больше, чем реальных сложностей, никакого сравнения с мандалорцами, вот там да, как только крутиться не приходилось, да и у республики бывали знатные орешки на заданиях, а тут, тфу, местный сброд даже с обменом сравнивать, это знатно оскорбить последний. Хотя, Хар пригубил какой-то коктейль с зубодробительным названием и довольно прищурился, вспоминая, как во время большой чистки боссы синдиката никак не могли уяснить, почему у них не получается вести деловой разговор с властями. Да, кретины есть везде. Однако, такого раздолбайства местных он все же никак не ожидал. На Омегу они проникли совершенно свободно. Никаких документов, рекомендаций, опознавательных знаков и условных сигналов. Только взяли пару сотен кредитов за парковку того мусоровоза, на котором они и прибыли. Означенный мусоровоз, как и нужные кредиты, кстати, были трофеем разящего, пару дней поизображавшего из себя пирата в терминусе. Правда, если учесть, что честно отнимался корабль у батарианских работорговцев, вопрос о пиратстве был весьма неоднозначным. Самих четвероглазых, как сильно подозревал лейтенант, быстренько выпотрошили на предмет знания их раскладов на Омеге, по крайней мере, состав данных, полученных им на инструктаже, прозрачно на это указывал, и отпустили подышать вакуумом. И вот уже неделю его команда, как и несколько других, прибывших чуть позже, но примерно тем же самым способом, бездумно шляется по всему комплексу, прикидывая варианты штурма и потихоньку хакая серверы с базами данных и перекидывая информацию на флагман. Рутина, пусть и местами приятная. Кватра вновь провел взглядом по столь привлекательным изгибам женского тела, да, очень приятная, но скучная. Даже с шифровкой и сокрытием сигнала возиться приходилось чисто по инструкции. У местных просто не было технологии подпространственной связи, чтобы что-то засечь и отследить. А недавно вообще удалось залезть в базы данных самой Арии. Зря она упустила из виду систему безопасности сточных вод. Разведдроид сумел пробраться по дренажному каналу и подключиться к локальной сети. Правда, Как потом ругался техник, отмывая стального героя Мдано, в любом случае, все, что можно было взять с Омеги, они взяли. Ремонтные и производственные мощности оценены. Базы наемников просканированы и отмечены их склады, взяты данные по контрактам, заказчикам и поставщикам оружия. Местное население отсортировано на условно полезных типа техников под рабским контрактом и мусор вроде общины ворча и просто бродяг. Так что он разрешил ребятам немного расслабиться, оставив только глубоко несчастных дежурных следить за обстановкой, ожидая заветного приказа на возвращение. И вот, когда Хар раздумывал, заказать еще коктейль или попробовать познакомиться с танцовщицей поближе, его коммуникатор призывно пискнул, передавая, на первый взгляд, бессмысленный код. Сразу же подобравшийся лейтенант кинул под язык таблетку протрезвителя, даже легкий хмель сейчас был совсем не к месту, нужно было расставить своих людей по местам. Командование оценило данные и отдало приказ. До начала революции на Омеге оставалось 11 часов 58 минут 40 секунд. Несколькими днями ранее, зона Терминуса, дальняя граница системы Сарабарик, мостик крейсера Сильвана, сигнал зафиксирован. Четко доложил оператор, координаты те же, отклонение 0,0000004%, значит точка выхода все же статична, негромко констатировал я, изображение получено, так точно, милорд, вывожу на голопроектор. По центру мостика, между нишами для операторов, развернулась бледная панорама, пестрящая рябью помех. Подпространственный передатчик дрона был адекватно размеру маломощен. Переливы голубого света открыли уже знакомую картину сверхплотного метеоритного облака вокруг разведчика. Даже сверхманевренным имперским истребителем было бы крайне сложно развернуться в таком скоплении. Пожалуй, даже для одаренного пилота это представляло бы определенную трудность. Дрона спасал лишь встроенный дефлекторный щит и размер, меньше грудной клетки взрослого человека, ну и, конечно, кибермозг третьего класса. Изображение можно совместить с сигналом второго посланного дрона, он же единственный уцелевший, кроме данного, из 6 запущенных. Никак нет, сэр, расстояние между ними порядка 400 тысяч километров. Однако, размеры впечатляют, заметил Зейц. Как и разброс точки выхода, согласился я, увеличить участок 975. Голограмма послушно приблизилась, очерчивая отдельный элемент космического мусора. След прошлых попыток исследований, предположил Аркас, как и я, разглядывая обломок явно искусственного происхождения, хотя из-за налипшей пыли сейчас сложно было судить, чем он был раньше. Очевидно, я сцепил пальцы перед лицом, прислушиваюсь к силе. 400 тысяч километров вместо 200, удивительно плотное метеоритное облако аномальных размеров, точка выхода близко к гравитационному центру галактики, и все это за уникальным даже на вид ретранслятором, построенным жнецами сверху уже существующий не первый цикл сети, откидываюсь на спинку кресла. Эта система становится мне все более и более интересной. Учитель, вы думаете, там что-то есть? Решилась задать вопрос доселе молчавшая Тилтея, чья подопечная сейчас сидела у себя в каюте, зарывшись в протеанские архивы и, судя по слабым возмущениям в силе, всем сердцем молила известных богов о том, чтобы ее подольше не отрывали от этого занятия. Безусловно, как минимум там есть место, где живут коллекционеры, а учитывая все вышеперечисленное, сомнительно, что они не являются сателлитами жнецов. От Сефи пришло чувство понимания, те же эмоции испытывал и адмирал, а вот некоторые из офицеров, что жадно прислушивались к нашему диалогу, понимания еще не проявили, чем спровоцировали у меня очередной вялый всплеск злости. Вялый, по причине привычки, а вот злости. Прежде всего, из всех пороков я не люблю глупость, хотя тут не совсем тот случай, но порывом темной стороны не прикажешь. Прикажете выслать еще дронов? Спросил Зейц. Нет, их у нас не так много, чтобы кидать в астероиды. Передайте на уцелевшие, чтобы начали составлять картографию района. Не исключено, что там присутствует и система активной безопасности, так что действовать по схеме Р4. Это займет много времени, заметил Зейц, предварительно проследив за тем, чтобы подчиненные в точности выполнили приказ. Нас пока не заметили, но долго ли мы сможем оставаться у этой системы? Хороший вопрос, согласился я. Полагаю, неограниченно. Милорд, в тени мысли адмирала колыхнулось непонимание. В начале операции мы планировали использовать в качестве прикрытия образ новой преступной группировки и под ее вывеской захватить часть Омеги. Проведенная на месте разведка подтверждает такую возможность. Кроме того, Собранные ей данные предоставляют богатый выбор территорий с ангарами и ремонтно-строительным оборудованием. Однако это было до того, как мы получили эту информацию, небрежно указываю рукой на все еще висящее изображение множества метеоритов. «Но мы еще не знаем, что же там находится», – осторожно возразил офицер. «Отнюдь, там коллекционеры. Но достаточно ли этого? Более чем. У них есть корабли, есть образцы передовых технологий, значит, есть и производственная база, остальное вторично. Учитель, вы хотите захватить эту систему?» – удивленно спросила Тилтея, тем не менее очень меня обрадовав. «Именно. С момента, как мы попали в эту галактику, ситуация изменилась. У нас нет времени на изящные танцы и шпионские игры, дорога каждая минута, которую мы сможем потратить на развертывание промышленных мощностей. У нас нет возможности осуществить транспортировку станции и ретранслятора Омега-4 Дейлоса, а потому, система Сараборик должна быть включена в состав Империи. Совет Цитадели», — коротко бросил адмирал, уже внутренне готовясь к бою. «Утрутся, я тоже ощутил это состояние, чувство близко схватки, которой отдаешь всего себя, взвинчивая восприятие до предела и не сдерживая ударов. С момента, как мы попали в эту галактику, я испытал это впервые. Время разведки и тишины кончилось. Пришло время действовать. И пока будут плясать вокруг и прощупывать, мы успеем закрепиться, а дальше им станет не до нас. Когда прикажете начинать? Не раньше, чем прибудет решительный. Нам потребуется убедительная демонстрация военной мощи. Кроме того, после операции он поможет обеспечить безопасность путей к Омеге. А пока откройте канал связи с капитаном Фар и вызовите Илос. Надеюсь, Приер уже разобрался с данными по ретрансляторам». Ария Телак, королева Омеги. Азари привычно просматривала отчеты по делам станции и событиям в галактике, подмечая ключевые места. В очередной раз подскочили цены на средства орбитальной обороны, следствие недавнего инцидента с астероидом, который группа батарианских террористов попыталась скинуть на человеческую колонию. Идиоты. Один раз они уже попытались в открытую сойтись с людьми, то, что после этого осталось от их флота, едва доползло до гегемонии. Вот и сейчас, если верить новостным сводкам, мимо, конечно же, совершенно случайно, пролетал фрегат разведки Альянса с ветеранами Торфана и Элизиума на борту в качестве десантной партии, как говорится. С тех пор батарианцев никто не видел, но инвесторы, прикинувшие, что может сотворить такой подарок с небес, решили несколько предостеречься, да и от обычных налетов пиратов и работорговцев зенитки здорово выручают. Впрочем, цены выросли не только на тяжелое вооружение, резкое увеличение активности гетов и их нападение на человеческие колонии продолжали исправно взвинчивать цены чуть ли не на любую пушку, щит или броню. Ария, прибыли последние донесения, в вип-ложу, отгороженную силовыми экранами от основной зоны ее клуба «Загробная жизнь», вошел турианец, являющийся, по совместительству, командиром охраны и периодическим любовником королевы Омеги. Помимо телохранителя, в импровизированный кабинет ворвались и звуки музыки, подозрительно смахивающие на дикий рев. Азари поморщилась. Пожалуй, стоило сегодня засесть в нормальном кабинете, а не в клубе, но порой нужно было показываться на публику, дабы верные подданные не позабыли, кто тут вообще-то главный.